Глава 14. За день до приезда Корнилова в Москву Исаул Лесницкий прибыл туда с поручением особой важности от Совета Союза казачьих войск. Передав в штаб находившегося в Москве казачьего полка пакет, он узнал, что на завтра ожидается Корнилов. В полдень Лесницкий был на Александровском вокзале. В зале ожидания и буфетах первого и второго классов крутое месиво народа. Военные преобладают. На перроне строится почетный караул от Александровского военного училища. У виадука — московский женский батальон «Смерть». Около 3 часов пополудни — поезд. Разом стих разговор. Зычный, взвихрившийся всплеск оркестра — и шаркающий топот множества ног. Взбугрившаяся толпа подхватила, понесла, кинула Лесницкого на перрон. Выбравшись из свалки, он увидел. У вагона главнокомандующего строятся в 2 шеренги текинцы. Блещущая лаком стена вагона рябит, отражая их ярко-красные халаты. Корнилов, вышедший в сопровождении нескольких военных, начал обход почетного караула, депутации от Союза Георгиевских кавалеров, Союза офицеров армии и флота, Совета Союза казачьих войск. Из числа лиц, представлявшихся Верховному, Лесницкий узнал донского атамана Каледина и генерала Заянчковского. Остальных называли по именам окружавшие его офицеры. Кисляков, товарищ министра путей сообщения, городской голова Руднев, князь Трубецкой, начальник дипломатической канцелярии в Ставке, член Государственного совета Мусин-Пушкин, французский военный атташе полковник Кайо, князь Голицын, князь Мансырев, звучали подобострастно почтительные голоса. Лесницкий видел, как приближавшегося к нему Корнилова осыпали цветами изысканно одетые дамы, густо стоявшие вдоль платформы. Один розовый цветок повис, зацепившись венчиком за аксельбанты на мундире Корнилова. Корнилов встряхнул его чуть смущенным, нерешительным движением. Бородатый старик-уралец, заикаясь, начал приветственное слово от имени 12 казачьих войск. Дослушать Лесницкому не удалось. Его оттеснили к стене, едва не порвали ремень шашки. После речи члена Государственной Думы Родичева Корнилов вновь тронулся густо облепленной толпой. Офицеры, взявшись за руки, образовали предохранительную цепь, но их разметали. К Корнилову тянулись десятки рук. Какая-то полная, растрепанная дама семенила сбоку от него, стараясь прижаться губами к рукаву светло-зеленого мундира. У выхода под оглушительный грохот приветственных криков Корнилова подняли на руки, понесли. Сильным движением плеча Лесницкий оттер в сторону какого-то сановитого господина, успел схватиться за мелькнувший перед его глазами лакированный сапог Корнилова. Ловко перехватив ногу, он положил ее на плечо и, не чувствуя ее невесомой тяжести, задыхаясь от волнения, стараясь только сохранить равновесие и ритм шага, двинулся медленно влекомой толпой, оглушенный ревом и пролитой медью оркестра. У выхода наскоро оправил складки рубашки, вдавки, выбившиеся из-под пояса. По ступенькам на площадь. Впереди толпа, зеленые шпалеры войск, казачья сотня в конном строю. Приложив ладонь к козырьку фуражки, моргая увлажненными глазами, он пытался, но не мог унять неудержную дрожь губ. Смутно помнил, как клацали фотографические аппараты, бесновалась толпа, шли церемониальным маршем юнкера и стоял, пропуская их перед собой, стройный, подтянутый, маленький, с лицом монгола генерал. Спустя день Лесницкий выехал в Петроград. Устроившись на верхней полке,